вернулся опять в этот город. На вокзале менты и бомжи. Я спустился в пещеру метро, где киоски с газетами лжи. Закрываются двери вагона. Я смотрю на даму напротив. Она вроде бы даже не против, только слишком горда собою. Веселое лето високосного года. Убита природой немало народа. А в небе комета, которой не видно. Все небо в дерьме. Обидно. Эскалатор меня изрыгает на поверхность, где снова дождливо. И машина меня выпускает облако синего дыма. Руку ко мне тянет старуха, говорит, на лечение поверьте. Только вон за углом разливуха, где нажрется она до полусмерти. Веселое лето високосного года. Убита природой немало народа. А в небе комета, которой не видно. Все небо в дерьме. Обидно. Да пошел ты, придурок в погонах! Я совсем по тебе не скучаю. Веселое лето високосного года. Убита природой немало народа. А в небе комета, которой не видно. Обидно. Слушаю стену и делаю вид, что не слышу.